Катерина. Пары давно закончились. Мне бы идти домой, но тело будто налилось свинцом, а ноги сделались неподъемными. Бездумно рисовала зигзаги в тетрадке, в сотый раз прокручивая в голове нашу беседу с деканом. Катерина. Он сухо кивнул. Вы что-то хотели? Понимаете, один из студентов ведет себя вызывающе. Мужчина поднял взгляд, посмотрев на меня сквозь толстые стекла круглых очков. «Что значит «вызывающе»?» — спросил без особого интереса. «Беспардонно, нагло, фамильярно, грубо». «И как же его фамилия?» Декан даже не пытался выглядеть заинтересованным. «Измайлов». Он резко снял очки и, протерев линзы, натянул их обратно. «Катерина». Декан откашлялся. «Вопрос довольно деликатный, поэтому...» Убедившись, что кроме нас в холле никого не было, буквально силком втолкнул меня в пустую аудиторию. «Алихан — непростой молодой человек». Волков шумно вздохнул. «Его отец входит в попечительский состав университета и каждый год выделяет крупные суммы на развитие нашей альма-матер. Я взываю к вашему благоразумию». «Но он пытался...» «Катерина Борисовна», — перебил декан, нервно хихикнув. «Вы должны попытаться найти подход к каждому студенту. И не просто должны, вы обязаны». Повисла гнетущая пауза, во время которой мне хотелось провалиться сквозь землю. «Не знаю, в курсе вы или нет, но на ваше место пробовалось два более опытных кандидата. Однако завкафедрой настояла, чтобы я взял именно вас». Его губы растянулись в гаденькой усмешке. «Я очень надеюсь, что вы все еще хотите работать в нашем университете». Вместо ответа я просто кивнула и поспешно удалилась. «Шах и мат, Катюша. Шах и мат». Я вздрогнула, резко оборачиваясь. Кажется, статная темноволосая девушка уже некоторое время наблюдала за мной, стоя в дверях деканата. Возможно, она даже спрашивала о чем-то, пока я пыталась прийти в себя после отвратительного рабочего дня. «Ты меня обскакала», — с таинственным видом произнесла незнакомка, на что я непонимающе выгнула бровь. «Ну, раньше я носила гордое звание самой молодой и амбициозной преподавательницы. Однако, судя по дате рождения в твоем личном деле, мое гордое звание перешло к тебе. Меня, кстати, Вика зовут». Девушка добродушно улыбнулась. «Катя», с трудом, но улыбнулась в ответ. «Если будут какие-то вопросы, с радостью отвечу. Кстати, видела у тебя в расписании спортфак. Будь с ними аккуратнее». «В смысле?» Я почувствовала уже привычный холодок в груди. «Там одни развратники учатся. Перебор с мускулами и тестостероном при явной нехватке мозгов». Она хмыкнула, покосившись на дверь. «Но вузу выгодно их держать, потому что там много титулованных спортсменов. Только учти, ректор категорически против отношений между преподавателями и студентами. В прошлом году одну дамочку даже с позором выгнали. А вот парню, который ее соблазнил, выписали почетную грамоту, потому что он привез серебро с чемпионата по плаванию». Вика закатила глаза. «Да уж», — я вздохнула. «Спасибо за информацию. Но отношения со студентами — последнее, чем я собираюсь заниматься». Кивнула с напускным безразличием, пока новая знакомая рассматривала мое расписание. «Кстати, как там этот уголовник?» — спросила она как бы между прочим. «Уголовник? Ну, Измайлов. Сынок главного спонсора универа. Местная знаменитость. Он вроде из академа вышел. Ты сегодня вела у его курса». Вика провела пальцем напротив номера группы в моем расписании. «Почему ты назвала его уголовником?» Как-то отрешенно задала я вопрос. Новая знакомая повернула голову, вперив в меня изумленный взгляд. «Так на нем условная. Какая-то темная история. Вроде даже хотели исключить, но батя вовремя подсуетился и отгрохал ремонт сразу в нескольких корпусах. Ходят слухи, что скоро наш вуз разживется новенькой лабораторией с эксклюзивным оборудованием. Так что Измайлов вроде как неприкосновенный. Но мой тебе совет — держись от него подальше. Слава у парня дурная». «Неприкосновенный». С трудом подавила я нервный смешок. «Где же ты раньше была со своими советами?» Я уже подходила к подъезду, как вдруг услышала голос, будто обдавший кожу кипятком. «Катя, нам надо поговорить». Развернувшись, я угодила в опасную черную топь его прищуренного взгляда. И снова здравствуйте. Опять решил поиграть на моих нервах. «Сядь в машину, прокатимся». Измайлов в своей излюбленной манере, приблизившись ко мне вплотную, протянул ладонь. «Ты спятил? Никуда я с тобой не поеду». «Катя». Он мягко повторил, внимательно осматривая меня с головы до ног. «Помочь?» Указал на пакетик с фруктами, купленными мной в ларьке несколько минут назад. «Боже, ну за что?» Я категорично покачала головой, испытывая неловкость. Так сильно его глаза отсвечивали неутоленной похотью и пустотой. «Ты меня боишься?» Измайлов сделал еще один шаг и практически уперся в меня грудью. Желания вступать с ним в диалог не было, поэтому я снова качнула головой. «Не бойся, я не причиню тебе вреда». Как же я устала. И опять этот взгляд, колючий, цепкий, опасный, пропитанный насквозь чем-то невысказанным и грязным. «Пожалуйста, уходи. Поехали прокатимся. Это не займет много времени. Обещаю. Нам надо поговорить». «Ты серьезно? Думаешь, я сяду в машину к уголовнику, который несколько часов назад меня домогался?» Я выставила указательный палец, тыкая ему в лицо. «Я всегда иду ва-банк». Измайлов тихо рассмеялся, оттянув большими пальцами шлёвки на джинсах. Примечание. Шлёвкой называют деталь одежды в виде узкой полоски на поясе, под которую продевают ремень для удержания его в определенном положении. Наглый. Да чего же наглый тип? От одного его расслабленного вида меня потряхивало. «Я пришел с миром. Этот конфликт не выгоден ни тебе, ни мне. Поэтому предлагаю покончить с нашим маленьким недопониманием». «Маленькое недопонимание? Так просто?» Обескураженно вздохнула. «Так вот, знай, еще раз приблизишься ко мне, получишь реальный тюремный срок». Я фыркнула, крепче сжимая ручки пакета. На лице Измайлова не дрогнул ни один мускул. Однако я видела, как во взгляде парня промелькнуло убийственное выражение. Его глаза выдавали напряжение. Бррр! Мои внутренности словно присыпало снежком. Хотелось поскорее закончить этот бессмысленный разговор. Все равно мы не придем к консенсусу. «Я тебя услышал, Катя». В смиренном жесте он поднял руки над головой. «Сдаюсь». «Дай пройти». Потребовала я устало. «Хорошо. Только отдам небольшой презент». Он покопался в кармане, выуживая оттуда черную пластиковую карту с логотипом клуба «Черная дыра». «Вот, держи». Приблизился, протягивая мне раскрытую ладонь. Я округлила глаза, непонимающе глядя на презент, в то время как наглец наклонил голову и прошептал, почти касаясь моего уха губами. «Вип-карта моего клуба с депозитом в 100 000 рублей. Сходи с подружками, расслабься». Я ахнула, отшатываясь. «Теперь ты решил меня купить? Да засунь себе этот депозит, знаешь куда?»